Глава 36. Страдалец. Роман. Или я паршиво разбираюсь в женщинах, или я больше не понимаю свою жену, ее повадки, мимику, намерения. Чем она дышит, чего она хочет. Раньше было просто, она дышала мной, хотела меня. Это я сейчас без пафоса. Знаю, многие мужики мнят из себя непонятно что, альфа-самцы недоделанные. Но не я. Моя жена. Я видел в ее глазах восхищение, когда она на меня смотрела. Любил этот взгляд. Вот и сейчас. Глянула бы она на меня так хоть раз. Один единственный раз. Мне бы уже стало легче. Только ведь от нее теперь такого не дождешься. А я ведь креплюсь. Уже неделю креплюсь. Держусь из последних сил. Да-да, прошла целая неделя полного игнора с моей стороны. И где результаты? Где ее страдания? Где тоска по мне? Ее нет. Тоски или самого паршивого кусочка внимания в мою сторону и в помине нет. Все как раз наоборот, она счастлива. Словно только и добивалась моего тотального равнодушия. Снежана ходит по кухне, как кошка, объевшаяся сметаны. Довольная улыбка почти не сходит с ее губ. Она неожиданно похорошела. И раньше была красавицей, понятное дело, но сейчас буквально светится. Кто ей так поднимает настроение? Какая скотина? Светка? Каждый день там планируют, как оформляют ей развод, что ли? Или делят наше имущество? Вот уж чему не позволю случиться, так это разводу. Даже если мне придется силой притащить Снежану домой и запереть в подвале. Она моя и точка. Мне непонятно, как она уезжает из ресторана. Пару раз пытался подловить, чтобы предложить подвезти. Я уже не гордый, согласился бы подбросить к этой поделихе Светке. Что угодно, лишь бы урвать крохи внимания Снежаны. Да только не поймал после работы ни разу. Ни на остановке ее нет, ни в такси ни разу при мне не садилась. Растворяется в воздухе, что ли? Или летает на метле? Я уже ничему не удивлюсь. А я, между прочим, ей верность храню, да-да. С тех самых пор, как пообщался с Громовым, больше никаких шур-мур на работе. И за ее пределами. Сейчас смотрю на этих клуш, поварих кухни Сапфир, и что-то уже даже ни одну из них не хочу. Разонравились. По сравнению с женой, они блеклые картинки. Даже Алла с ее четвертым размером. А та, которую хочу, старательно делает вид, что меня в этой вселенной больше не существует. Долго ли будешь ломаться, милая? Не верю я в твой маскарад. Снежана конкретно портит мне кровь. Вместе с тем, каждый день любуюсь ее красотой. Грацией. Вот и сейчас вышел из своего кабинета, чтобы самую малость поглазеть. Наблюдаю за тем, как она нарезает для салата фрукты, и представляю, что этот салат она делает для меня. И тут вдруг слышу оклик официанта. «Снежана, тебя зовет один гость!» Говорит твой знакомый. Моя благоверная удивляется, уточняет. «Как его зовут?» «Не назвался, сказал, от какой-то феи». «Ах, от феи!» Тут же воодушевляется она, и ее из кухни как ветром сдувает. «Что за фея?» Тут же встаю на дыбы, меня как магнитом тянет следом. Выхожу в зал, вижу, как моя благоверная садится за столик к какому-то качку-переростку и начинает мило с ним чирикать. Сейчас бы голову ему скрутил. Страшно хочу подойти, однако не делаю этого. Качок-переросток кажется не из тех, кто будет терпеть грубости в свой адрес, а на вежливое общение я сейчас не способен. Подожду-ка жену здесь, подробно расспрошу, о чем беседовала с этим придурком.